4. О вы, те христиане, что живут праведно, в малом числе воздыхают среди множества, в малом числе стенают среди большинства. Пройдёт зима, придёт лето, и вот настанет жатва. Придут ангелы, которые умеют отделить и не могут ошибаться. А в наше время мы подобны тем работникам, о которых сказано: «Хочешь, пойдём и соберём их». Ибо мы хотели бы, если бы это было возможно, чтобы среди добрых не осталось ни одного дурного. Но нам сказано: «Оставьте то и другое расти до жатвы». Почему? Потому что вы таковы, что можете обмануться. Послушай же, наконец, курсивом. Как бы вам, желая вырвать плевелы, не вырвать с ними и пшеницы? Конец курсива. Что хорошего вы делаете? Не разорите ли вы жатву мою своим родением? Придут жнецы, и разъяснил, кто такие жнецы. Курсивом. Жнецы же — это ангелы. Конец курсива. Мы люди, а жнецы — ангелы. Мы тоже, если пробежим свое поприще, будем равны ангелам Божиим. Но теперь, пока раздражаемся на дурных, мы еще люди. И мы пока должны слушать слова. Курсивом. Поэтому, кто думает, что стоит, пусть остерегается, как бы ему не пасть. Конец курсива. Вы что же, братья, думаете, что эти плевелы не поднимаются в апсиды? Думаете, внизу они есть, а наверху нет? Хотели бы мы не быть плевелами. Но, курсивом, для меня мало значит ваш суд. Конец курсива. Говорю вам, возлюбленные, и в апсидах есть пшеница, есть и плевелы, и в народе есть пшеница, есть и плевелы. Добрые пусть терпят дурных, дурные пусть переменятся и подражают добрым. Все, если возможно, станем Божьими, все станем избегать злобы века сего в его милосердии. Взыщем дни благие, потому что мы живем в одни злые, но в одни злые не станем роптать, чтобы достичь нам дней благих. Проповедь 73а. Из Евангелия от Матфея, глава 13. О посеявшем на поле своем доброе семя. Первое. Мы слышали Святое Евангелие и Господа Иисуса Христа, говорящего с нами через Евангелие. Скажем об этом, что Сам Он дарует нам. Трудно мне было бы, братья, изъяснять вам эту притчу, но Господь Сам сократил наш труд, потому что Сам притчу предложил Сам и изъяснил. Читавший Евангелие прочел его до тех пор, где Господь говорит курсивом: «Соберите сперва плевелы и свяжите связки, чтобы сжечь их. Пшеницу же спрячьте в житницу». Конец курсива. Но после того, как написано курсивом, ученики его приступили к нему и сказали ему: «Изъясни нам притчу о плевелах». Конец курсива. «И сущий в лоне отчим сам изъяснил». Курсивом. «Сеющий доброе семя, — сказал он, — это сын человеческий, — это сказал он сам себе. Поле — это мир, а доброе семя — это сыны царства, а плевелы — сыны злого. Сеющий же их враг — это дьявол. Жатва — это конец века, а жнецы — ангелы. И вот когда придет сын человеческий, он пошлет ангелов своих, и они соберут от царства его все соблазны и бросят в печь с огнем горящим. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники просияют в царстве Отца своего». Конец курсива. Это слова Господа Христа, которые не были сегодня прочитаны, но так записаны. Итак, Господь изъяснил нам то, что предложил. Смотрите, кем избираем мы быть на Его поле. Смотрите, какими нас застанет жатва. Ибо поле, которое означает мир, это вся церковь, разлитая по всему миру. Кто пшеница, те пусть сохранят себя такими до жатвы. Кто плевелы, пусть переменятся и станут пшеницей. Разница между людьми и настоящими колосьями или плевелами в том, что среди растущего на поле колос – это колос, и плевелы – это плевелы, но на поле Господнем, то есть в церкви, то, что было пшеницей, иногда превращается в плевелы, а то, что было плевелами, иногда превращается в пшеницу. И никто не знает, чем будет завтра. Поэтому, когда вознегодовавшие работники хотели пойти выдернуть плевелы, Дома владыка им не позволил.